Джошуа увезли. Дженнифер бегом вернулась обратно, оглядывая пустой коридор. В дверях показалась сиделка. Дженнифер схватила ее за руку. «Где мой сын?» «Я не знаю», — ответила сиделка. «Как его зовут?» «Джошуа Паркер». «Где вы оставили его?» «Он... его повезли на флюорографию. Он...» Дженнифер потеряла рассудок. «Что они сделали с ним? Скажите мне!» Сиделка посмотрела на нее и сказала. «Подождите здесь, миссис Паркер. Я попробую найти его». Она вернулась через несколько минут. «Вас хочет видеть доктор Моррис. Сюда, пожалуйста». Дженнифер почувствовала, что ноги сильно дрожат. Она с трудом могла идти. «С вами все в порядке?» Сиделка внимательно смотрела на нее. Рот Дженнифер пересох от страха. «Я хочу к своему сыну». Они вошли в комнату, заполненную каким-то оборудованием. «Подождите здесь, пожалуйста». Через несколько секунд вошел доктор Моррис. Это был толстый человек с красным лицом и пожелтевшими от никотина пальцами. «Миссис Паркер? Где Джошуа? Зайдите сюда». Он провел в расположенный рядом небольшой кабинет. «Садитесь, пожалуйста». Дженнифер села. «Доктор, с Джошуа ничего серьезного, правда?» «Мы еще не знаем». Для человека такой комплекции его голос был удивительно тонок. «Мне нужна кое-какая информация». «Сколько лет вашему сыну?» «Всего 7. С ним недавно не происходил несчастный случай?» Дженнифер вспомнила, как Джошуа потерял равновесие и упал в воду около катера. Он упал во время катания на водных лыжах. У него была на голове шишка. Доктор что-то записал себе в блокнот. «Когда это было?» «Несколько дней назад, в Акапулько». Ей было трудно думать. «После падения он чувствовал себя нормально?» «Да. У него была шишка на затылке, но кроме этого все было хорошо. Вы заметили у него провалы памяти?» «Нет». «Изменения в характере?» «Нет». «Конвульсии, судороги или головная боль?» «Нет». Доктор прекратил писать и посмотрел на Дженнифер. «Мы сделали флюорографию, но этого недостаточно. Я хочу посмотреть его на CAT». «На чем?» «Это новый компьютеризированный комплекс из Англии, на котором можно рассматривать мозг. Затем я сделаю несколько дополнительных тестов. Вы не против?» «Если...» Она не могла говорить. «Это необходимо. Это не повредит ему?» «Нет». «Мне также нужно сделать анализ спинного мозга». Он вконец испугал ее. С трудом она спросила. «Что же с ним? Что случилось с моим сыном?» Она не узнала свой голос. «Я не люблю делать предположения, миссис Паркер. Через час или два мы все узнаем». «Он сейчас не спит, и если вы хотите повидать его...» «О, пожалуйста!» Сиделка провела ее в комнату Джошуа. Он лежал в постели. Его лицо было бледным. Джошуа посмотрел на Дженнифер.